Глава 23. Находясь на открытом воздухе, я ничего не ощущала, но сейчас, оказавшись в закрытом помещении, остро ощутила потребность пойти и помыться. Запашок от меня шел еще тот, что, впрочем, неудивительно, после всего случившегося. Потянув подсвечник на камине, быстренько юркнула в открывшийся проход и сразу же в ванную комнату, пока увлеченные чем-то ребята меня не заметили. И быстренько пойду смотреть, чего эти изобретатели создали. Защелкнула дверь на замок, обернулась и едва в сторону не шарахнулась. Красавица, етить ее! Да болотные кикиморы выглядят и то привлекательнее, чем я сейчас. Птиц реально кремень. Целовать такое чучело, и не то, что не скривиться, но еще и удовольствие получить. Почему-то на ум пришло слово «извращенец». Тряхнула головой, отгоняя бредовые мысли, и окончательно расплела уже державшуюся на честном слове косу, цвета которой был не разобрать из-за пыли, грязи и местами засохших брызг крови. Такое ощущение, что меня мордой в пол валяли, ибо лицо мое тоже не отличалось чистотой. Про одежду вообще промолчу. Одна радость, не рвется, а то была б не только грязной, но еще и потрепанной. Долго размываться не стала, быстренько отмылась, вытерлась, надела штаны с блузкой, запрыгнула в некое подобие спортивных, не то кроссовок, не то тапочек. Заплеталась уже на ходу, приветствуя обрадовавшихся мне ребят. Как у них горели от предвкушения глаза. Начали рассказывать и объяснять мне, что, как, куда и для чего и когда. Достала муарчик. Он даже не вредничал в этот раз. Внимательно сверившись с записями наставника, убедилась, что все в порядке. Оценила и мысленное управление, и огромный накопительный... «Цветочный горшок?» Насмешливо приподняла я бровь, глядя на немного смущенных ребят. «Что первое попало под руку, то и приспособили», — буркнула Санника. «Вы не переживайте», — несмело заговорил Гасик. «После нескольких испытаний оказалось, что простое грубое стекло подходит под изобретенные вами накопители намного лучше различных кристаллов и драгоценных камней». «Ну, что я могла на это сказать?» «Молодцы!» — искренне похвалила юных изобретателей от всей души. «А еще мы его доработали», — похвалилась Санника. «В нем можно лить энергию любого направления. Он сам будет преобразовывать ее в нужную». «Таким образом получается, что не надо беспрерывно сидеть рядом с регенерирующим артефактом. Достаточно просто наполнить горшок энергией, и ее будет хватать на 7-2 часа. Будет зависеть от заданной программы». А вот за это я готова была ребят расцеловать, что и сделала, не видя причин сдерживаться. Под конец моих восторженных криков и объятий с поцелуями ребята уже начали поглядывать на выход и слабо от меня отбивались. Выплеснув накопившийся во мне восторг, немного приуныло. Артефакт надо проверить, а у нас троих все в порядке. Проверять на будущей королеве не вариант. Слишком большой объем работы. Да и король по головке не погладит. Испытания надо проводить на чем-то более быстром и менее энергозатратном. Начала я перечислять ребятам. Ну а что? Они тут, между прочим, дольше меня, должны хоть что-то знать. Объект должен быть живым и отчаянным, чтобы решиться на такой эксперимент. «Если я правильно понимаю», — медленно начал Гасик, «палец, рука и даже целая нога будут менее затратными, чем, к примеру, глаз, нервная система или магические каналы». «Именно», — подтвердила его слова. «Чем тоньше и кропотливее работа, тем больше тратится энергии, и тем сложнее потом вживить пациенту и заставить работать. И с внутренними повреждениями всегда сложнее, чем с поверхностными». «У меня есть тот, кто согласится», — послышался глухой голос Санники. «Он будет рад восстановлению хотя бы одной ноги. Только он далеко. Леди Фликс». Подняла она на меня глаза, полные мольбы. «Я знаю, это затратно, но... Вы ведь можете открыть портал?» «Кто это?» Спросила как можно мягче, так как Санника была на грани срыва в истерику, и только мне сейчас решать, будет смех или слезы. «Сестренка», — прошептала, почти просипела Санника. «Обе ноги, выше колена, плеть огненная». Под конец голос Санники дрожал так же, как и она сама, и стоящий рядом Гасик не выдержал. Бросив на меня виноватый взгляд, притянул Саннику к себе и крепко ее обнял, а она, в свою очередь, так в него вцепилась, что и дураку стало бы ясно, что между этими двумя уже давно что-то происходит. Слишком доверчиво она к нему прижималась, слишком уверенно он ее обнимал, да и рассказу про сестру не удивился. «Мы из одного совсем маленького городка», — пояснил мне Гасик. «Вместе росли и...» Не договорив, Гасик как-то странно дернулся и сразу же скривился. «Принца зовут. Мне пора». Дернулся было к проходу Гасик. Вцепилась в него одной рукой, второй, открыв портал к близнецам и даже не потрудившись в него войти, прокричала во всю мощь легких. «Мальчики! Гасик со мной! Мне его Реф отдал, так что будьте добры сами своими силами!» Уже почти закрыла портал, но увидела, как бледнеет парень. «И не дай вам бог, я узнаю, что вы на нем сорвались!» прокричала еще громче. «А бог даст мне знать, обязательно!» Бросила им напоследок такой жирный намек на то, что со мной лучше не спорить. Я замужем за полубогом и вдобавок их дядюшкой. Прислушалась, когда мне в ответ раздались невнятные, зато вполне согласные голоса. Не стала переспрашивать, главное — согласный. И ладно. «Выдыхай, Гасик!» Хлопнула опешившего парня по руке. Хотела по плечу, но не дотянулась бы. «Как ни крути, а все же мужчина, а я мелкая. Вон, Санника, и то выше меня». «Леди Фликс очень необычная». Слабо улыбнулась моя соседка, глядя на приходящего в себя парня с улыбкой, а потом рвано вздохнула и снова всхлипнула, и именно тогда я решила, что попробую вырастить ее сестренке ноги. Как бы это затратно не было. Если будет необходимость в энергии, то король все свое королевство будет доить несколько раз в день, но нужное количество насобирает, а посему... «Ну, чего стоим?» — спросила нарочито грозным голосом, так эти двое сразу вытянулись по стройке смирно и глазами на меня хлоп-хлоп. «Координаты для точки выхода мне кто будет давать?» Открыто улыбнулась своим гением. «Какие?» «Первым отмер Гасик». «Мелкая твоя где?» Посмотрела на Саннику, а так как поняла, о чем я, так надумала в оморок падать. Пришлось приводить в себя. Делать строгое внушение о том, что надо все провернуть как можно быстрее, артефакты стазиса не вечные. Гасик пришел в себя быстрее, наметил мне точку выхода, подхватил на руки все еще невменяемую Саннику и шагнул в портал первым, после чего даже руку мне подать умудрился, придерживая второй рукой свою подружку. Что могу сказать? Еще один настоящий мужчина. Вышли мы посреди небольшой и совсем зачуханной деревеньки, примерно домом в 20-30. Гасик указал на пятый дом от нас и приготовился взять Саннику на руки. Пришлось остановить и надавать ей пощечин. Гасик было дернулся ее защитить, но я на него только зыркнула недовольно. Сам ведь видел, что бью не сильно, зато эффект налицо. Взгляд стал более осознанным, а мне обидно стало. Я тоже так хочу. Забить на все и быть слабой, падать в обмороки и приходить в себя только тогда, когда все уже сделано и все спасены. «Времени у нас нет!» Начала говорить и даже споткнулась, услышав, каким замораживающим стал мой голос. Не как у муженька научилась. «Мы возимся или с тобой, или с твоей сестренкой!» «Простите, леди!» — склонила Санника голову. «Больше не повторится!» Я только головой мотнула в сторону указанного дома и пошла впереди. Дойдя до покосившейся хибары, в которой поди и жить невозможно, вопросительно посмотрела на ребят, и те, засмущавшись, подтвердили, что нам именно сюда. Войдя в дом, я ожидала увидеть все, что угодно, но только не то, что предстало перед моими глазами. Внутри домика была откровенно убогая обстановка. Но, несмотря на это, все было настолько чистым, что едва ли не сверкало, и только в самом уголке комнаты на узкой кровати сидела девчушка лет 13-15, одета в ветхое, но чистое платье, подол которого был явно укорочен и свисал с края кровати простой тряпочкой, будто специально акцентируя стороннее внимание на некой неправильности. «Добрый день, леди!» Ко мне первой обратилось это симпатичное создание с темно-коричневыми упругими кудряшками на голове. «Гасидан, Саника, рада вас видеть!» Поприветствовала она моих спутников, и если бы не сжато это повеление кулаки, можно было бы подумать, что еда лампочки наше появление. «Все в порядке!» Подлетела к сестренке Саника и принялась расправлять ее тонкие пальчики. «Все в порядке, малышка!» Обняла и прижала к себе хрупкое тельце. «Мы пришли за тобой. Леди Фликс попытается вернуть тебе ноги. Только мы не уверены в результате, и это опасно. Эксперимент...» «Я согласна!» Перебила девочка старшую сестру и, решительно посмотрев на меня, отодвинула Саннику хрупкими руками и, встав, двинулась в мою сторону. «Леди, меня зовут Инна. Что мне надо делать?» Я же посмотрела на эту малышку уже не с жалостью, а с уважением. Она не ушла в себя, не стала себя жалеть и надеяться на других. Она научилась заменять себе ноги магией, и, судя по синим лентам, что вьются под подолом платья, да чистоте в доме, дружит Инна именно с водой. Вывела всех во двор, наложила на дом легкую защиту. Мало ли, портал открывала прямо возле дома и сразу в нашу потайную комнату, которая не то склад, не то мастерская, не то ванная, еще много чего. И только мы переместились, как мой нос уловил потрясающие ароматы еды, а желудок громко оповестил всех рядом стоящих о том, насколько он голоден. На душе стало тепло и тепло от заботы Ревена. В том, что это был он, не сомневалась, ведь об этой комнате-складе знает не так уж и много существ, и почти все они сейчас находятся здесь. Послала по нашей связи все, что чувствовала к мужу на данный момент, а в ответ получила такую убойную дозу ожидания, предвкушения и страсти, что села там, где и стояла. А стояла я рядом с ректорским креслом, и только я в него упала, как меня прошибло такой тоской и безнадежностью, что, вскочив с него, схватилась за голову. «Да когда ж мне все успеть?» — воскликнула, тяжело дыша. «И так вон на учебу уже забросил ее, короче». Фух, вроде даже легко стало. Надо почаще позволять себе такие срывы. Нервишки мои целее будут. Прикрыла глаза, постояла, подышала и, подхватив огроменный поднос магией, сама бы точно не дотащила, понесла его к нам в комнату на низкий столик. И ребят за собой поманила. Здесь столько всего, что сама точно не осилю и половину. Даже о моих гениях Рев подумал. Вот как в такого не влюбиться? Ели быстро, не отвлекаясь на разговоры. Ребята поначалу стеснялись моего присутствия. «Как же, простые смертные, не должны кушать за одним столом с ледями». Я, глядя на них, только фыркнула, а привыкшая ко мне Саника быстренько все объяснила остальным. «Время!» — напомнила ребятам, подгоняя их быстрее работать челюстями, а то каждое движение ложки просчитывают. Я первая встала из-за стола, сказав ребятам доедать, но только быстро. «Нам надо сделать все до того, как очнется король, иначе всем нам придется туго». Ребята все побледнели, я же только плечами передернула. Рев по-любому сдержит своего братца, и если бы я в это не верила, то давным-давно сбежала куда подальше. Ну, этих властью наделенных. Когда у тебя нет такого же своего, только ручного и до жути любимого. Перепроверила еще раз собранный артефакт и под конец проверки не сдержала улыбки. Рев и тут все успел, влил в цветочный горшок силы под завязку, отошла на несколько шагов и придирчиво осмотрела тонкую, плоскую пластину, напоминающую прозрачное гладкое стекло. Только это и был сам артефакт. Я не очень понимала, как вся эта конструкция работает без проводов, схем и электричества, но то, что работало, это факт. Рядом со мной замерла Инна, вопросительно глядя на прозрачную пластину. «Располагайся!» указала рукой на пластину. «Просто ложись, как на кровать, и не смотри на ее хрупкость, не сломается». Помощь предлагать не стала, видно же, что девчонка привыкла к самостоятельности. А вот то, что она даже не спросила, что с ним будут делать, настораживало. «Неинтересно, что сейчас будет?» спросила, подойдя к такому же плоскому и прозрачному экрану, как лежанка, только расположен он возле головы Инны и установлен вертикально. «Не очень, если честно». Пожала худенькими плечиками и прикрыла глаза. «Вы были честны, ничего не обещая, но у меня хотя бы появилась надежда на нормальную жизнь. В моем случае это уже много». Криво ухмыльнулась и прикусила нижнюю губу. «Это ведь и не жизнь вовсе. Магии надолго не хватает, максимум на полчаса. Как ни стараюсь, а все же остаюсь обузой. Она меня любит, я ее тоже, и поэтому не хочу осложнять ей жизнь». Инна говорила о Саннике. Это я поняла без проблем. Как и то, что девочка права во всем. Я бы тоже не смогла так жить. «Ты сейчас уснешь, а проснешься уже с обеими ногами». Ободряюще улыбнулась я Инне и запустила сканирование. Горшок с влитой в него магией, стоящий тут же в изголовье, мягко засветился и накрыл Инну желтоватым полупрозрачным колпаком. «Все будет хорошо!» Расслышала, как за моей спиной Гасик тихонько успокаивает Саннику. «Вам надо отдохнуть!» Начала говорить, не оборачиваясь, и таким тоном, чтобы они даже не подумали возникать. «Ложитесь в нашей комнате, оба! Гасик, можешь занять мою кровать!» Предложила, уже зная, что эти двое предпочтут кровать Санники. «Ничего такого, только поддержка и участие. А, впрочем...» «Сами разберетесь, не маленькие!» Буркнула и, подумав, добавила. «Я тут неотлучна. Если что, разбужу». Ребята ушли. Сейчас они мне здесь не нужны. Нужны будут потом, если найду какие-нибудь недоработки. Вновь повернулась к Ине. На всякий случай приготовила плетение стазиса. И если что-то пойдет не так, накину его на девочку, а сама пойду будить своих гениев. Сканирование длилось около 10 минут. По желтому куполу периодически пробегали белоснежные волны. Именно с их помощью на экране управления постепенно появлялась картинка с изображением женского, еще не полностью сформировавшегося тела. Мышечная недостаточность. Что ж, это вполне ожидаемо, если вспомнить, что Инна все делает с помощью магии. Резерв увеличенный, каналы хорошо прокачаны. Общее состояние удовлетворительное, и только 3 очага заболеваний на изображении мне не понравились. Обе ноги тут понятно, а вот очаг расстройства в голове мне не понравился. «Все от нервов», — вспомнила я мамины слова и в данном случае была с ней согласна. «Сначала отрастим ножки, заставим их работать, а потом через недельку вновь засуну Инну сюда, проверю голову». Сканирование, можно сказать, прошло на ура, и противопоказаний никаких я не увидела, значит, пора приступать к работе. Тщательно сверяясь с записями в гримуаре, нажимала нужные команды, задавая программе нужные параметры. Купол с желтого сменил цвет на нежно-розовый, а белые блики слепили глаза, но ничего не сдвигалось с мертвой точки, и тогда я принялась все перечитывать с самого начала. И только прочитав в 3-й раз, поняла, где оказалась неправа. Ничего не создавалось отдельно. Это было намного лучше, но, увы, не легче. Раны Инны давно уже зарубцевались, и прежде чем артефакт начнет создавать конечности, ему нужно то, к чему эти конечности крепить. А говоря проще, зарубцевавшуюся толстую ткань придется удалять, причем не прерывая работу артефакта, иначе Инна просто истечет кровью. Обработав руки магией, сплела обезболивающее заклинание и, пустив его на то, что осталось от ног девочки, принялась удалять мешающие восстановлению ткани. Справилась я спустя час, может быть, чуть больше. Я не засекала время, но от постоянного напряжения устала так, что руки тряслись безбожно. Но был повод и для радости. Артефакт начал работу по восстановлению ног Инны, и ее показатели все еще были в норме. Даже магии, которую залил Реф в горшке, почти не израсходовалась. На данный момент я сделала все, что смогла, и единственное, что сейчас оставалось, наблюдать за состоянием Инны, пополнять при необходимости горшок силой и, самое главное, не вздумать уснуть. А если просто сидеть, то усну я обязательно, а значит... Покосилась на сундук и подтащила его вместе с креслом поближе. Теперь я могу как следует разговорить неумершего ректора и одновременно следить за показателями на мониторе.